дальнейшего прогресса. Величайшее завоевание общественной мысли – марксизм был создан подлинно универсальными личностями, не оставившими без внимания, без переработки ни одного существенного достижения в области духовной культуры. XIX век породил настоящих титанов в области науки и искусства. Но и на таком фоне многосторонняя и яркая одаренность, энциклопедичность основоположников марксизма выглядит уникальной. Им удалось проникнуть глубже современников в культурное наследие прошлого и в достижение современной им культуры, и потому значительно обогнать свое время. В самом деле, трудно назвать такую область духовно-практической деятельности, в которой не проявился бы универсальный гений основоположников марксизма. Мы с полным правом говорим о них как о революционерах и организаторах, публицистах и журналистах, философах и экономистах, социологах и историках, лингвистах и литературоведах. Мы знаем, что Маркс собирался, окончив работу над «Капиталом», написать «Логику», книги по истории и философии, о творчестве Бальзака, драму, посвященную братьям Гракхам. Свои энциклопедические познания, универсально развитые способности, Маркс с присущей ему целеустремленностью сфокусировал на решении экономических проблем, что стало главным содержанием его научных занятий. Узкий специалист никогда не смог бы создать нечто подобное «Капиталу». В истории человеческой культуры не было явления хоть в какой-то мере аналогичного марксизму. Прежние философы создавали теории, которые оставались достоянием лишь узкого круга посвященных. Эти теории претендовали либо на объяснение отдельных сторон действительности, либо на конструирование недостижимого идеала. Они создавали системы, которые должны были, по их фанатичному убеждению, объяснить все сущее раз и навсегда. Они провозглашали абсолютные догматы истолкования мира и требовали безусловного поклонения им. Какие бы оттенки ни принимали спекулятивные построения у разных философов, их всех объединяло одно – неисторичность мышления. Трагедия этих мыслителей заключалась в том, что их теории никак не могли угнаться за действительностью. Жизнь, повинуясь скрытым для них диалектическим законам, неумолимо шла вперед, а доктрины, которым надлежало покорить мир, безнадежно устаревали, едва появившись на свет. Что поделаешь? Теория сера, но вечно зелено древо жизни. Этот афоризм Гёте оказался уязвимым, когда Маркс соединил теорию с жизнью, с практикой, с революционным движением пролетариата, когда появилась теория, отражающая не отдельные факты действительности, не те или иные приходящие явления, а само живое ее развитие, само вечное и непрестанное ее движение и изменение. Если попытаться коротко определить наиболее отличительное в марксистском мировоззрении, то это его последовательный антидогматизм и последовательный конкретный историзм. Люди, не понимающие этого в марксизме, обычно удивляются, что Маркс и Энгельс не оставили произведения, где бы во всей полноте была изложена система их взглядов на природу, общество и мышление, не оставили катехизиса марксизма. Пытаясь восполнить этот пробел, некоторые из них принялись за изготовление подобных катехизисов, но, разумеется, ничего, кроме вульгаризации марксизма, из этой затеи не получилось. Ибо марксизм — это не собрание готовых ответов на все случаи жизни. Это не застывшая теоретическая модель мироздания, не общеобязательная историческая схема. Марксизм — это метод познания, существующего в его непрестанном движении и изменении, постоянно развивающаяся теория революционного переустройства общественных отношений,